«Видишь ли, братья, как он желает, чтобы человек был по нему здрав от всякой неестественности, дабы удостоиться быть невестой ему. Душа познает помыслы свои из своих деяний. Если она творит деяния Духа, то явно, что Дух Святой обитает в ней, так как деяния Духа возрождают душу бесстрастной. И невозможно Духу Святому не обитать в такой душе, как сказал Господь: «Аще любите мя, заповеди мои соблюдите. И аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, Духа истины». И апостол также говорит: «Или не знаете себе, яко Иисус Христос вас есть, аще то, чью чим не искусни исти». Видишь ли, что если кто не стяжет деяния Иисуса, то он не искусен и не невеста ему. Все девы приготовили светильники свои, но не имевшие деяний остались за дверью. Невод, брошенный в море, собрал всякого рода рыбы, но в царстве приняты только добрые. Плевелы выросли вместе с пшеницей, но когда настала жатва, связаны в снопы и брошены в огонь. Розги все оставались в лозе виноградные, но не принесшие плода, ввергнуты в огонь. Овцы паслись вместе с козлищами, но только одних овец он ввел с собою, а козлища брошены вне. Сеятель равно сеял все семена свои, но порадован только теми, кои возросли на доброй земле. Дававший серебро, таланты, мнасы, давал их без лицеприятия, но только удвоивший его принес ему радость. Все званы были на брак, но не имевшего одеяния брачного царь велел бросить во тьму вечную. Эти слова нас касаются, потому что все мы говорим, что веруем, но не имеющих деяний Божества Его бросит Он вне, как сказал: «Мнози бо суть звани, мало же избранных». Исследуем себя, братья, и рассмотрим деяния свои, прежде чем встретим Господа. Не будем смотреть на тех, кои творят плотские хотения сердца своего, чтобы не погубить таликого богатства, какое имеем обрести в час нужды. Восподвизаемся приобрести его, а то, какое имеем оставить, презрим как врага. Помыслим о тех, кои весь свой труд и ждили на хлопоты о гибнущих благах, что они оставили их и отошли, и за них наследовали гиену, потому что не хотели следовать стопам Господа, чтобы удостоиться быть Ему невестами. Будем же подвязаться со слезами пред Богом, с болезнованием сердечным и стенанием сокровенным, да не попустит Он нам впасть в такое их посрамление. Ибо когда бывает на море волнение, и многие корабли погибнут, а другие остаются еще целыми, то не говорят: «Погрязнем и мы в пучине, как они», но воодушевляют друг друга не унывать и умоляют Бога помочь им. Поистине великое стоит волнение на земле. Будем же себя всячески понуждать к трудам и вопиять Господу, да не погибнем. Так когда и на море бывает буря, начальник корабля всегда находит и в числе матросов, и в числе пассажиров таких, которые воодушевляют его. Доведаем, что если человек не обнажится от всякой вещи погибельной, то не может спастись из этого моря многоволненного. И Моисей не мог воспеть песнь Господу, пока не перешел море, и не увидел смерти, хотевших удержать род его в Египте, чтобы они там были рабами. И когда уже перевел их, когда совсем стали они свободны, тогда лишь воззвал он: «Поим Господеви, славно бо прославися, коня и всадника ввержи в море». Так когда ум спасет чувство души от пожеланий плоти и минует их, тогда столб созерцания его отделит душу от пожеланий плоти. Затем, если Бог увидит бесстыдство страстей, что они устремляются на душу, желая удержать чувство ее во грехе, между тем, как ум в сокровении приседит непрестанно Богу, то посылает ему помощь свою, и все их за раз истребляет, как написано: «Рече Господь к Моисею: „Что вопиешь ко мне? заповедуй сынам Израиля, и да уготовят себя. И ты возьми жезл, который в руке твоей, и низведи его на воду моря, и иссохнет. Верен Бог дать руку помощи и ныне Моисею, чтобы спасти Израиля ум из рук египтянку и суть пожелания, какие мы исполняли. Да и мы сподобимся воспеть ему новую песнь, говоря: «Поим Господи, славно бо прославися». Но как можем мы сказать «славно бо прославися», если льнем к врагам нашим и обращаемся к Египту волею нашей, вожделевая яс тамошних и понуждая Аарона: «Сотвори нам боги, которые повели бы нас в Египет». И если мы так смиренны малодушием, что хулим духовную пищу. Силен же Бог возвратить нам Моисея с горы для истребления тельца бодающего, коим мы прогневали Бога. Силен Бог, даровавший нам покаяние, опять возвратить нас к себе и укрепить Моисея помолиться о нас, говоря: «Аще оставиши им грехи, остави, аще жени, изглади мя из книги живых». И облечь силою во время Иисуса на истребление седьми народов, обративших в свое достояние землю обетованную завистливым лукавством своим. Да примет Израиль наследие свое, живя в нем независно во веки веков. Аминь. Его есть сила, его помощь, его покров, его мудрость, его охрана. Он в нас есть, Господи Иисусе Христе. В славу и честь Бога Отца и Святого Духа, прежде века и ныне и во веки веков. Аминь. Когда прочитаешь это, братья, потрудись, попищись и об исполнении того. Да покроет тебя Господь в час искушения. Аминь. Thank you.